последнюю неделю Человека-паука стали видеть гораздо реже, но общественность относилась к этому спокойно, так как это было, в буквальном смысле, мирное время, хотя Питер был уверен, что это не более чем затишье перед бурей, как это всегда бывает. Проснувшись от сна, Питер зевнул. Он добрался до своего компьютера, прежде чем приступить к утренним ритуалам. Игры уже были на Play Store, App Store и других игровых магазинах, которые он смог найти. Игры выходили под одним именем – Parker Industries. Однако существовала одна серьезная проблема. Количество загрузок было равно нулю по всем показателям. Питер нахмурился. Что он может сделать с раскруткой? «Думай, думай, думай, думай, чувак, ты – Человек-паук!» – кричал Питер в своей голове. «Подожди, Человек-паук!» – он ухмыльнулся, когда его костюм появился на нем. Питер выскочил из своего дома и помчался в сторону Нью-Йорка на довольно большой скорости, пока не устал от непрерывного раскачивания. Он раскачивался, потому что находил это забавным. В конце концов, у него был более быстрый способ передвижения. Питер быстро забрался в укромное место и открыл портал в Нью-Йорк, через который он быстро прошел, выйдя в воздух шумного города. «Привет, Нью-Йорк!» – крикнул Питер, проносясь по оживленным улицам, кишащим людьми. Они показывали на него, крича «Привет и здравствуй!». Питер игнорировал их и останавливал преступников, прежде чем сесть на скамейку, доставал свой телефон и начинал играть в Temple Run, развлекаясь, так как он очень устал от всей той работы героя, которую он делал, или так казалось обычным прохожим. Некоторые из прохожих, на самом деле, большинство, достали свои телефоны и начали делать снимки. Прямо по плану, муха-ха-ха-ха-ха, мысленно рассмеялся Питер. Это сработало бы в его пользу, поскольку эти люди, скорее всего, сделали бы его фотографии вирусными, и, более того, игру, в которую Человек-паук играл в свободное время. Но была и проблема, что, если полиция Нью-Йорка или, что еще хуже, СХИЕЛД, то есть Гидра, отследит его по телефону, который он использует. Поэтому Питер постарался спрятать весь телефон в паутине, оставив снаружи только экран. Паутина была прикреплена к его костюму, что как бы говорило о том, что Человек-паук должен был использовать паутину, поскольку у него не было карманов на костюме, и именно поэтому его телефон не был хорошо виден. В общем, после того, как Питер немного поиграл, а прохожие закончили фотографировать, Питер попрощался с ними и свернул в переулок, а затем пошел к себе домой. В роли Человека-паука он играл только в Temple Run, поскольку играть в Flappy Birds, игру того же создателя, было бы немного подозрительно. Не то чтобы Flappy Birds вообще нуждалась в рекламе, игра в конце концов поднялась бы. Такова была судьба этой игры. Хотя Питер внес некоторые изменения в свою версию, чтобы не допустить падения этой игры, как в предыдущем мире, в основном из-за проблем с авторскими правами на художественный стиль, использованный в ней. Хотя разработчик отрицал такую ситуацию, Питер знал, что между разработчиками и владельцами художественного стиля происходят нешуточные разборки. В любом случае, когда Питер вернулся домой и проверил, он был удивлен, что его фотографии уже стали сенсацией в интернете, и о них начали много говорить. Хотя Питер и ожидал такого результата, это было слишком рано. Но Питер не возражал против такого развития событий, более того, ему это нравилось. И эта симпатия только усилилась, когда он увидел, что на многочисленных форумах и в самом Твиттере ведутся дискуссии на тему, во что играет Человек-паук. На самом деле, в Твиттере из-за него сейчас было больше твитов, чем когда-либо. Ведь он был относительно новым, и люди только начали узнавать о нем. Но когда Человек-паук внезапно появился в Твиттере из ниоткуда, это привлекло бы больше внимания по очевидным причинам. Было еще довольно раннее утро, и поэтому Питер собрался в школу и наконец-то совершил свой утренний ритуал. Находясь в душе, Питер перебрал все баллы, которые он набрал за прошедшую неделю. Он был занят, поэтому у него было время только с Мэй, больше ни с кем. Поэтому он набрал намного меньше, чем обычно. Задание выполнено. Сделать куннилингус. Получить филляцию. Вагинальный секс. Анальный секс. И хардкор. Плюс 800 СП Х7, 5600 СП. 14250000 СП. Закончив с проверкой, Питер вышел из ванной, насухо вытерся полотенцем и пошел вниз, чтобы поесть с Мэй перед тем, как отправиться в школу. В школе, однако, его схватили сзади, причем вес был довольно большой. Питер нахмурился и обернулся, чтобы посмотреть, не нужно ли кого-нибудь побить. Но, это просто нет. Питер вздохнул и улыбнулся своему другу. «Чувак, ты знаменит!» Восторженно воскликнул Нет. «Что ты имеешь в виду?» Питер нахмурился. «Ты запустил свою игру, верно? Разве ты не проверял новости утром? Человек-паук играл в твою игру. Это горячая тема. Многие люди скачивают и играют в нее сейчас». Волнение не донизнало границ. Дошло до того, что Питер чуть не сказал, что это его игра, и даже он не настолько удивлен, как Нет. Но он сдержался. «Да, я знаю, это был сумасшедший результат». Питер хмыкнул, соответствуя возбуждению Неда. «Точно, да», — сказал Нет, оглядывая студентов, которые провожали их взглядом. «Теперь ты вроде как знаменитость в школе». Нет выглядел самодовольным. Питер закатил глаза. «Давайте, пойдем уже», — сказал Питер. Во время обеда Питер, Гвен, Нет, Мишель и Бетти, как всегда, сидели вместе и ели. «Вы, ребята, получите свою долю, когда я получу деньги от игры», — неожиданно сказал Питер. Он попросил их об услугах, поэтому собирался заплатить им за их услуги, которые заключались ни в чем ином, как в тестировании игры и указании на любые недостатки, ошибки, баги и тому подобное. Остальные немного поспорили, сказав, что они делали это не ради денег и все такое, но Питер на это не купился. Ему нужно было произвести впечатление, чтобы в будущем он тоже мог просить их выполнять его заказы. В конце концов, ему нужно было много работников в будущем. «Я должна признать», — сказала Мишель, которая в последнее время стала немного разговорчивее. «Ты придумал нечто очень ужасное». Остальные были озадачены, но Нет и Питер только рассмеялись. «Вы можете объяснить, что происходит?» — в замешательстве спросила Гвен. «Позволь мне», — сказал Нет. «Понимаете, Питер сделал Temple Run бесплатной игрой. В этом нет ничего плохого, но в игру встроено множество микротранзакций. Вы можете играть в нее бесплатно, но вам нужно покупать определенные вещи или бонусы, если вы хотите легко добраться до конца. Не забывайте о рекламе и премиум-версии, которую можно купить, чтобы не видеть ее». Да, Питер сделал концовку для Temple Run, но он сомневается, что кто-нибудь дойдет до нее за предстоящие 1-2 года. Он также сделал еще одну подобную игру, о которой, кстати, я и не догадывался, — сказал Нет, кажется, немного раздраженно. Питер просто проигнорировал его, так как знал, что Нет просто шутит. «Это только начало», — вмешался Питер. «Я планирую кое-что еще более зловещее, когда у обеих моих игр будет большая фан-база. Temple Run была загружена на Play Store более 100 тысяч раз, когда я последний раз проверяла», — сказала Мишель, ее голос был наполнен сарказмом. «Я имею в виду еще большую фан-базу. И когда я это сделаю», — ухмыльнулся Питер, — «я собираюсь заняться серьезными гача-играми». «Пффф». Нет выплюнул воду, которую пил. «Чувак», — протянул он в ужасе. «Ты серьезно?» «Конечно», — подтвердил Питер. «Дьявольщина». Нет захихикал, как и Питер. «Хм», — хмыкнула Бетти, привлекая их внимание. «Что такое гача?» «Женщина», — сказали Питер и Нет одновременно, бросив на нее взгляд. «Ты понятия не имеешь, во что ввязываешься». Школьное время закончилось, Питер отправился прямо домой и сел на стул, включив свой компьютер. Число его подписчиков в Твиттере перевалило за 20 тысяч, что, строго говоря, выглядело бы бледно по сравнению с его будущими цифрами, но неважно. Если говорить о цифрах, то фотографии Человека-паука облетели интернет и реальный мир как молния. Фанаты уже заполонили все платформы, которые они могли обнаружить, его изображениями. Джей веселился на телевидении, поскольку его новая статья и шоу стали вирусными из-за одного конкретного заголовка. «Человек-паук играет в игры вместо того, чтобы помогать людям. Найдите правду за этим фасадом. Человек-паук – никто иной, как замаскированный преступник». Питеру, однако, было глубоко наплевать на то, что делает этот старый хрен. Хотя он отомстит так или иначе, он ведь действительно был таким мелочным, в конце концов. Кроме того, за один день Temple Run скачали со всех магазинов 5 миллионов человек. Но не это было главным. Благодаря прославившейся Parker Industries, небольшая часть людей стала искать другие игры от него и наткнулась на Flappy Bird. Вот тогда-то и началось настоящее чудо. Те немногие, кто все-таки скачал ее, постарались сделать так, чтобы алгоритмы этих магазинов показали игру большему количеству людей. И, будучи сенсацией, которой эта игра могла и хотела стать, она получила более 10 миллионов загрузок за один день, обойдя Temple Run, поскольку, Флаппи Бёрд была более раздражающей и имела больше способов получить удовольствие от преодоления страданий. Почему? Просто, это чертовски сложно, и тот, кто поднялся в рейтинге лидеров, означает, что у него член больше, чем у всех остальных. Питер удовлетворенно вздохнул и стал ждать Мэй, которая была в шоке, потому что внезапно увидела Питера в новостях, пока занималась своей работой, а ее коллеги сказали ей, что это потому, что его игра стала знаменитой. Мэй начала выкрикивать вопросы, как только вошла в дом. Как бы то ни было, Питер превратил ее крики в крики удовольствия и стоны, поскольку хотел отпраздновать свой успех. Глава 45. Симкария Ч1. Задание выполнено. Сделать куннилингус. Получить филляцию. Вагинальный секс. Анальный секс. И хардкор. Плюс 800 СП. 15 000 50 000 СП. Питер вздохнул, глядя на уведомление перед собой. Питер встал с кровати и пошел в ванную, чтобы освежиться. После этого Питер перенес Мэй в ее комнату, прибрался в своей комнате и, наконец, достал бумагу из инвентаря. Это была бумага для телепортации, которую дала ему древняя. К слову о бумагах, Питер уже наложил заклинание защиты разума на своих близких родственников и друзей, включая рабынь, поскольку они знали много информации. Гвен, Джордж, тетя Мэй, нет, Гвен, Лиз, МДжей, Мишель, Бетти. Питер уставился на бумагу в своих руках и разорвал ее. Тут же из бумаги полился золотистый свет, который упал перед ним, образовав портал, который, предположительно, должен был привести его к месту назначения. Симкария. Питер прошел через портал, когда его паучий костюм, боже, ему нужно было придумать ему название, вырвался из татуировки и покрыл все его тело. Когда Питер вышел, он оказался перед самым большим особняком, который он когда-либо видел. Он не был таким большим, как небоскребы, которые он помнил по памяти Эдварда, хотя, Питер напрягся. Помню, Питер нахмурился, прежде чем двинуться к особняку. Почему он должен был помнить что-то как Эдвард? Этот вопрос не давал ему покоя, и вскоре он получил ответ, когда заглянул в воспоминания Эдварда. Там, где были только вещи, связанные с Марвел, комиксы, песни, игры, романы и фильмы, типичное дерьмо ботаника, теперь там были и другие воспоминания, те, которые он видел во фрагменте памяти. Значит, воспоминания, которые он видел, теперь отпечатались в его сознании, как будто они были его собственными. Отлично. Питер ворчал про себя и продолжал идти к самому большому особняку, который он видел. Однако он не мог долго идти свободно, так как из особняка вышли два человека, одетые как обученные солдаты, и начали приближаться к нему. Они уже были готовы напасть, когда к ним с грацией выбежал дворецкий, который сразу же остановил их, прежде чем подойти к Питеру. Дворецкий ничего не сказал и просто направил его в особняк, даже не моргнув глазом. Хотя Питер был немного озадачен, он все же последовал за дворецким. Он думал, что ему придется драться и устроить достаточно большой переполох, чтобы Сильвер обратила на него внимание. Но, похоже, он думал о ненужных вещах. Хотя Питер сомневался в безопасности этого места, если они впустили его, даже не проверив как следует. Их шаги эхом отдавались в коридорах, когда они проходили по ним. Питер несколько секунд разглядывал развешанные по сторонам произведения искусства, а затем снова перевел взгляд на дворецкого. По какой-то причине он показался Питеру знакомым, как будто он уже где-то видел его раньше. Хотя он не узнал его по лицу, и не было никакого сходства между этим дворецким и любым другим человеком, которого Питер мог встретить, у него было внутреннее чутье. Так или иначе, Питера привели на открытую площадку за особняком, где его ждала красотка. «Это, конечно, приятный сюрприз, мистер Паук», — сказала Сильвер, повернувшись к нему, чтобы окинуть его бесстрастным взглядом. «Я счастлива снова видеть вас. Ты не похожа на себя», — пошутил Питер, пожимая ей руку. Ее имя изменено на Сильвер Саблинова вместо Сильвия Саблинова, оба варианта правильные, но я буду использовать Сильвер, потому что его легче запомнить и напечатать. Я полагаю, ты здесь для того обучения, которое я обещала, сказала Сильвер, подняв бровь, потягивая свой напиток. Да, кивнул Питер, оглядываясь по сторонам. Это место было довольно открытым, и здесь было несколько примечательных вещей, таких как большой бассейн, в который Питер определенно хотел окунуться. Здесь были тренажеры, спортивное оборудование, пистолеты, мечи, рапиры, клинки, копья, луки и стрелы, топоры и многие другие виды оружия. давай займемся этим, я полагаю», — сказала она, оставив бесполезную болтовню на потом. В конце концов, Человек-паук собирался быть с ней долгое время, поэтому она хотела провести сеанс прямо сейчас, чтобы увидеть его возможности. Она поставила стакан в руках на стол рядом с собой и взяла нож, оглядевшись, прежде чем разорвать разрез в платье вдоль ноги, чтобы можно было двигаться свободнее. «Мы будем драться. Я хочу проверить твои физические возможности и приемы, чтобы получить представление о твоей базе для начала». Она говорила со своим акцентом, и Питер не мог не улыбнуться, находя ее акцент милым. «Давай начнем», — сказав это, Сильвер бросила в него нож, и Питер инстинктивно уклонился, но не успел он сориентироваться, как Сильвер уже была над ним, ее нога опустилась на его голову, хотя паучье чутье Питера сотворило чудеса, вынудив его уклониться. Сильвер приподняла бровь и переместилась в его зону комфорта, симулируя удар ногой вправо, в то время как она нанесла сильный удар ему в грудь. Питер проскользнул следом, уже предвидя, что она собирается ударить его. Однако его прогноз оказался неверным, поскольку удар ногой, который женщина изобразила слабым, оказался не отвлекающим, а попал ему в ребра, отбросив его назад. Питеру удалось устоять на ногах. «Достаточно», — сказал Сильвер, — «у тебя физическая сила выше, чем у меня, время реакции быстрее, и ты, кажется, инстинктивно уклоняешься, хотя я думаю, что все, что я сказала, идет в комплекте с твоими паучьими способностями». «Я права», — Питер кивнул, — «я могу почувствовать приближение атак еще до того, как ты нанесешь удар. Есть проблема. Все, что ты делаешь, это отдаешь свое тело паучьим инстинктам. Ты не сражаешься сам, а позволяешь своему телу сражаться за тебя. Хотя ты прекрасно справлялся с этим до сих пор, поскольку ты никогда не встречал противника, который мог бы сражаться с тобой, ну, и с твоей дикой силой на равных, ты должен научиться сражаться сам, а не с помощью своих инстинктов. Они – твой инструмент, ты должен использовать их в своих интересах, но никогда не позволяя инструментам управлять собой». Питер снова кивнул. «Она компетентна, если сумела сделать такие выводы после нескольких атак». Питер знал, что прийти к ней не было ошибкой. Сильвер подошла к столу и взяла другой нож, а затем продолжила разрезать платье. Она разрезала одежду до бедер, чтобы она могла свободно двигаться, до этого она чувствовала себя немного скованной. Сильвер вздохнула. Возможно, ей стоит пойти и надеть тренировочную одежду. Сегодня был хороший день для купания, и именно поэтому она пришла сюда, надев платье поверх купальника, который состоял только из лифчика и трусиков. Но она никак не ожидала, что перед ее домом из ниоткуда появится Человек-паук. Она была раздражена тем, что он испортил ей день, но обещание есть обещание, и раз уж ему удалось приехать в ее страну, она поможет ему тренироваться. Теперь, когда она подумала об этом, как ему удалось попасть в ее страну без раскрытия его личности. По крайней мере, если бы никто другой, она бы первой узнала о его прибытии, поскольку у нее было много агентов, следящих за нежелательными гостями, такими как террористы. «Кхм», — кашлянул Человек-паук, возвращая ее внимание к себе. «Кхм, ты слишком сильно обрезала платье. Я практически вижу твое нижнее белье, небесно-голубое, да, паршивый цвет. Кстати, потрясающий вид. Я могу подумать, что ты пытаешься соблазнить маленького Спайди». Сильвер слегка напряглась, ее внимание вернулось к платью, она действительно потерялась в своих мыслях, настолько, что она слишком сильно порезала платье. «Еще раз, сейчас же!» — крикнула она, подбегая к нему, прежде чем нанести удар ногой. «Что?» — закричал Человек-паук, сбитый с толку. «По крайней мере, не. Враги не предупреждают, они наносят удар в тот момент, когда ты меньше всего этого ждешь. Ох, ладно, ладно, не ворчи. Я поймал тебя на соблазнении Спайди с поличным. Нет нужды скрывать это. Я не против отношений с такой прекрасной леди, как ты». Сильвер зарычала, нахмурившись. Ей определенно не понравилось то, что он сказал. Она набросилась на него, нанося шквал ударов, пока говорила: «Я замужем». Человек-паук увернулся от удара, который она нанесла ему в голову, и обошел ее. «Я думал, ты разведена, откуда ты это знаешь?» — спросила она, рыча. «Ну, у меня есть свои источники». «Так ты разве не разведена?» — это, пробурчала Сильвер, которой не нравилось, куда заходит этот разговор. Она нанесла удар ему в лицо. «Неважно». Они тренировались, пока ее мысли немного блуждали. Когда-то в своей жизни Сильвер была замужем за человеком, которого звали просто иностранец. Она очень любила его, считала его человеком, с которым проведет всю жизнь. Но этот ублюдок оказался преступником. Как бы то ни было, то, что ее муж был преступником, по ее мнению, не было большой проблемой, но он был ответственен за смерть ее дяди. Этого она не могла простить, поэтому ополчилась против него и развелась. Жгучая боль в правой щеке заставила ее вернуть внимание к Человеку-пауку, который воспользовался этим шансом и ударил ее. «Я это заслужила», – пробормотала Сильвер. «Она заслужила этот удар. Все эти тренировки, через которые провел ее отец, хотя она умоляла его тренировать ее, и вот что она делает. Теряет концентрацию во время боя, это была тренировка. Если бы это был настоящий бой, она была бы уже давно мертва». Сильвер была разочарована в себе. «Кажется, ты немного не в себе. Мы можем немного отдохнуть, если хочешь», — предложил Человек-паук. Питер не был уверен, что у нее на уме, но ее выражение лица стало каким-то странным совсем недавно, так что он не был уверен, в порядке она или нет. Может быть, ей было нехорошо, что бы это ни было, наверное, будет лучше, если она немного отдохнет. «Пойдем», — сказал Питер, отойдя от нее, и его взгляд упал на ее упругую попку. Инстинкты взяли над ним верх, и он отвесил сильную звонкую пощечину, а так как Сильвер была немного не в себе, она не заметила, и его рука приземлилась на ее попку с гулким звуком, который удивил ее. «Давай». Прежде чем он успел что-то сказать, Сильвер уже подпрыгнула и нанесла удар ногой в живот, а затем двинулась вверх по его телу, зафиксировала его шею ногами и бросила его вниз, зафиксировав его на месте. Она была зла, очень-очень зла. «Я это заслужил», – прохрипел Человек-паук, похлопывая ее по бедру, чтобы она отпустила. Она не отпустила. Похлопывания усилились. «Давай», – прорычал Питер. Конечно, он мог бы выбраться из этого захвата, если бы использовал свою силу, но это, вероятно, причинило бы ей боль, а этого он не хотел, так как ему пришлось бы распрощаться со своими тренировками. «Мне жаль, хорошо?» Поскольку она не слушала, Питер решил применить более мягкий метод. Он активировал аромат зверя, хотя он не стал бы трахать ее прямо сейчас. Это было просто для того, чтобы она отпустила его. В воздух распространился странный запах, и Питер понял, что аромат работает, хотя, когда он посмотрел на ее лицо, он впервые был немного шокирован. Аромат зверя на нее не действовал. Ее лицо сохраняло ту же ярость, что и минуту назад, и не было никаких признаков того, что она возбуждена, или что ее ярость ослабла. Нет, казалось, что она в полном порядке. «Как?» – подумал Питер. «Почему аромат зверя не действует на нее?» Хотя аромат не подействовал, как предполагалось, Сильвер отпустила его и встала, уходя прочь. Ее бедра покачивались, когда она это делала. Питер просто смотрел, все еще пребывая в шоке от того, что аромат зверя, навык, который никогда не подводил его, не сработал на ней. «Я скоро вернусь, а пока выкинь эти мысли из головы, паук, я не потерплю этого снова». Ее холодные слова задержались в его голове еще на некоторое время, пока Питер лежал на земле, уставившись в небо. Да, он определенно заслужил это. Глава 46. Симкария Ч2. «Надеюсь, у тебя все в порядке с головой, паук», сказала Сильвер, вернувшись в своем облегающем серебристом наряде. Питер уставился на нее. «Прямо как бревно», сказал он. Он не лгал, он был прям как бревно, хотя бревна, на самом деле, не такие и прямые. «Хорошо», сказала Сильвер, и они снова начали тренироваться. Во время тренировки, однако, Питер подумал, что, наверное, лучше было бы извиниться. «Прости, если мои слова тебя расстроили». На самом деле, Питер не имел права извиняться перед ней за что-либо, но он хотел получить несколько плюсов за то, на что он смотрел. Да, он использовал сексуальное зрение на ней, чтобы увидеть, что она чувствует и не перешел ли он какую-нибудь черту. Это стоило ему 3000 лиспе, поэтому после использования на ней у него осталось только 12000 лиспе. Хотя была и хорошая новость, ему нужно было потратиться только один раз на одного человека. То есть, теперь, когда он потратил лиспе на просмотр информации Сильвер, он мог просматривать ее снова, когда захочет, без каких-либо затрат. По крайней мере, это было небольшим утешением. Питер внимательно изучил ее информацию. Имя: Сильвер Саблинова. Титул: Серебряный Соболь, холодная красавица и т.д. Пол: женщина. Возраст: 36. Вид: Человек. Статус. Немного раздражена, рада обучать своего нового ученика, обижена тем, что он упомянул ее бывшего мужа. Девственница. Нет, анальная девственница. Да, привязанность. 0,1%. ХМ. Похоже, то, что ты ее ученик, немного влияет на нее. Любовь. Минус 10%. Ваша кокетливая натура не подходит ей. Похотливость. 0%. Она обладает абсолютным самоконтролем. Страх. 0,2%. Вы сильнее ее, так что, конечно, она будет вас бояться. Преданность. 0%. Если понадобится, воткнет нож в спину. Доверие. 30%. По крайней мере, покинула морские глубины. Ух, симпатии. Вам еще предстоит узнать их. Да, неприязнь. Вам еще предстоит узнать о них. Да, описание. У нее несгибаемая воля. Она может противостоять любым психическим манипуляциям с ее разумом. Не поддается влиянию аромата зверя или сексуального усиления или многих других ваших способностей, но навыки будут более эффективны, если вы сможете увеличить ее привязанность, любовь, похотливость, страх, преданность и доверие. Чем больше вы увеличите, тем выше шанс, что ваши навыки сработают. Она зациклилась на прошлом после того, как она узнала, что ее муж убил ее дядю. Из-за этого у нее не было отношений уже, наверное, целую вечность. Она хочет иметь отношения, но не считает никого достойным после того, как иностранец, ее муж оказался таким козлом, каким он и является. Сложность. А, да, цель не из легких, особенно учитывая, что способности манипуляции сознанием, такие как аромат зверя, на нее не подействуют. Удачи. Вот что он увидел. И, мягко говоря, Питер был удивлен. Тренировка продолжалась еще некоторое время, и у Питера появился небольшой план. «Почему бы и нет?» – спросил он, заставив ее поднять бровь. «Я, по крайней мере, хочу знать, почему мы не можем быть вместе. Ты кажешься умной женщиной, поэтому я хочу быть как можно более прямолинейным». Сильвер уставилась на него, нанося стремительный удар, от которого он быстро увернулся, увидев, как ее статус переходит от немного раздражена к раздражена. Питер продолжал ждать, но она не отвечала, однако он не сдавался. Он заставит ее говорить, не то чтобы она могла его выгнать, ведь она ему обещала. «Возможно, я все еще жду ответа», — сказал Питер, и ему пришлось отпрыгнуть назад, чтобы избежать ее удара. Она становилась все злее. Он мог видеть, как ее состояние раздражена перерастает в гнев. Хотя она испытывала такие эмоции, в ее выражении лица не было никаких изменений. «Я буду продолжать, пока ты не ответишь», — сказал Питер распевным тоном, стараясь не уклоняться и встречать ее атаки, чтобы потренироваться. Сильвер не ответила, и Питер продолжал приставать к ней весь день. Она перешла к другим видам тренировок, а Питер просто делал все, что она просила, хотя все равно не переставал приставать. В любом случае, он с гордостью мог сказать, что к концу дня довел ее статус до состояния «пылает в гневе», хотя она ничуть этого не показала, демонстрируя самообладание и несгибаемую волю. Она не могла сильно поддаваться влиянию эмоций. Даже если она испытывала все эмоции, которые только могут быть, она не позволяла им управлять собой. После окончания дня Питеру выделили комнату в особняке для ночлега, так как Сильвер считала, что ему негде жить в Симкари, что было правдой, но на самом деле Питеру не нужно было нигде жить, так как он мог просто телепортироваться домой. Правда, Питер возвращался домой лишь на короткое время и запирался в своей комнате, чтобы Мэй поверила, что он спит. Тем временем Питер находился бы здесь, в этой роскошной комнате. Почему? Причина была проста. На одну ночь Питер хотел насладиться жизнью в роскоши. На следующий день Питер и Сильвер тренировались, как обычно, когда они остановились, чтобы немного отдохнуть. «Ты быстро прогрессируешь», — похвалила его Сильвер. Питер вздохнул. «Это честь для меня», — Сильвер фыркнула, вытирая пот и выпив немного лимонада. «Да, она любила лимонад, Питер узнал об этом сегодня. Были и другие улучшения». Питер применил к ней сексуальное зрение и сосредоточился только на определенной части. «Привязанность. 0,3%. Она считает тебя своим учеником и даже немного гордится твоими достижениями за один день. Любовь. Минус 0,9%. Ваша кокетливая натура не подходит ей. Похотливость. 0%. Она обладает абсолютным самоконтролем. Страх. 0,5%. Вы сильнее ее, поэтому, конечно, она будет бояться вас, плюс ваш чудовищный прогресс за один день. преданность 0,1%, при необходимости нанесет удар в спину, но доверяет вам больше, так как вы теперь ее ученик, технически. Доверие 35%, по крайней мере, покинула морские глубины. Ух, Питер усмехнулся под своей маской. Это был хороший прогресс, поскольку она была его первой настоящей целью. Она была трудной, и поэтому было бы забавно медленно сделать ее своей, заставить ее влюбиться в него. Вот хороший способ выразить это. Именно поэтому он снова начал приставать к ней. Ты так и не дала мне ответа, понимаешь? Сильвер повернулась, чтобы посмотреть на него, и нанесла удар. Казалось, с нее хватит. Питер, однако, не сдвинулся с места, он терпеливо ждал удара, но его не последовало. Вместо этого Сильвер отступила назад, фыркнув. Скажем так, у меня был плохой опыт общения с мужчинами в прошлом. Наконец-то она дала ему ответ. О, Питер издал разочарованный вздох, прежде чем немного рассердиться на нее, осуждать его за то, что какой-то придурок из прошлого плохо с ней обращался. Это просто немыслимо. Знаешь, сказал Питер с оттенком раздражения в голосе, что, похоже, удивило Сильвер, или так сказал ее статус. Поскольку я не один из тех мужчин, о которых ты говоришь, возможно, тебе не стоит считать меня ответственным за их поведение. Как сказал один мудрый человек, заставлять современных людей платить за прошлые ошибки, значит не иметь будущего. Сказав это, Питер решил отправиться в свою комнату на сегодня. В конце концов, ему нужно было сыграть роль, в которой он был немного уязвлен тем, что она о нем так плохо думает. Его слова, похоже, повлияли на нее. Он проверил сексуальное зрение перед уходом, и было очень трудно удержаться от того, чтобы не подпрыгнуть от счастья из-за прогресса, которого он добился за такой короткий промежуток времени. Плюс 10 привязанность, плюс 10 любовь, плюс 10 преданность, плюс 10 доверие, привязанность 13%. Она считает вас своим учеником и даже немного гордится вашими достижениями за один день. Любовь 0,1%. Ваша кокетливая натура не очень подходит ей, но похоже, что от ваших слов разгорелась искра. Похотливость 0%. Она обладает абсолютным самоконтролем. Страх 0,5%. Вы сильнее ее, поэтому, конечно, она будет бояться вас, плюс ваш чудовищный прогресс за один день. Преданность 11%. При необходимости нанесет удар в спину, но доверяет вам немного больше, так как вы теперь ее ученик, технически. Доверие 45%. Довольно много доверия, хотя доверие не равно преданности. Проверив это, он вошел в свою комнату в особняке, после чего открыл портал в свою комнату, его настоящую комнату, в его настоящем доме в Квинсе. Питер шагнул через портал и закрыл его, вздохнув, когда его маска превратилась в тень и втянулась обратно в костюм. Он не собирался полностью переходить в режим Питера Паркера, поскольку хотел побегать по городу в поисках преступления и все такое. В конце концов, его общественный имидж имел значение, но чего он никак не ожидал, так это того, что Мэй сидела на его кровати, обнаженная. Она смотрела на него с открытым ртом. Питер напрягся. О, черт, он вздохнул. Он хотел раскрыть ей это рано или поздно, так что теперь, когда она увидела его, это уже не имело значения. «Питер!» — крикнула Мэй, указывая на него пальцем. Мэй была очень удивлена. Она вошла в комнату и разделась, ожидая, когда Питер вернется домой, чтобы он мог получить приятный сюрприз. Когда она предложит себя, да, они играли в маленькие игры, трахая друг друга, но она не ожидала, что в его комнате из ниоткуда появится Человек-паук. Тем более, когда маска того же Человека-паука исчезла, обнажив ее собственного племянника. «Ты, Человек-паук?» Она уставилась на него в недоумении. Питер не знал, что сказать. Сюрприз. Потребовалось много усилий, чтобы успокоить Мэй и все объяснить. Ей не очень нравилось, что Питер рискует своей жизнью, но она не могла говорить о правильном и неправильном, когда трахалась с собственным племянником. Так что, в конце концов, она неохотно смирилась с тем, что он Человек-паук, когда он отправил ее за облака в их последующей секс-сессии. Во время нее он попробовал на ней многое из того, что не пробовал раньше. Питер сбросил Мэй со своего тела и повалил на кровать. После этого она еще некоторое время приходила в себя, но вскоре заснула. Питер, в свою очередь, пошел и принял душ, одновременно просматривая свои баллы. Задание выполнено. Сделать куннилингус. Получить филляцию. Вагинальный секс, анальный секс и хардкор. плюс 800 СП, задание выполнено, порка, поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10, плюс 1000 СП, задание выполнено, ролевой секс, так как это ее первый раз, награда умножается на 10, плюс 2500 СП, 16 350 000 СП. Принял душ, Питер сел за свой компьютер, чтобы проверить прогресс своих игр и других дел. Количество загрузок Temple Run приближалось к отметке 10 миллионов, а Flappy Bird как бы взорвалась, и количество загрузок уже превысило 25 миллионов. Питер понимал, что это, вроде как, много. Возможно, он заработает на этом кучу денег, и у него будет достаточно средств, чтобы начать свой бизнес и многие свои проекты. Скажем, на исследовании крови о нахалкой мерзости, кровь все еще лежала у него в инвентаре. Думая о вещах и своем инвентаре, Питер вспомнил, что у него все еще есть рубин, который он получил от Фелиции. Итак, он достал ноутбук, над которым работал в свободное время. В нем не было ничего особенного, и пока на нем было только несколько важных вещей, таких как небольшое изменение, которое он сделал, чтобы его IP-адрес менялся каждую секунду. Это означало, что отследить его местоположение будет невозможно, и ему даже не нужно было использовать свой собственный интернет. Он мог просто подключить его к любому доступному соединению, так как здесь также была установлена автоматическая система взлома. Эта система отвечала за взлом соединения, так что Питеру не требовался пароль, чтобы он мог безопасно пользоваться интернетом. Питер включил ноутбук, прежде чем погрузиться в темноту. ПА, темнота, серфинг в Даркните. Затем Питер начал искать лучшее место, где он мог бы выставить рубин на аукцион. Глава 47. Железный человек. Пока Питер был занят тренировками, школой, свиданиями с Гвен, играми, небольшими проектами, сексом и продажей рубина, Тони Старк бил молотком по шлему своего костюма. Костюма, который он создавал, чтобы выбраться из этого места. Тони получил много уроков, будучи похищенным, и где-то в глубине души он был благодарен, что его похитили, иначе он бы так и не смог открыть глаз. «У вас есть время до завтра, чтобы собрать ракету». Слова главы «Десяти колец» эхом отдавались в голове Тони, когда он напускал шлем в воду, чтобы охладить его, а затем поставил на стол перед своим новым приятелем, Йенсеном. «Пора, Йенсен», — сказал Тони, готовясь к финальному поединку. Он пробыл в этом месте достаточно долго. Лидер «Десяти колец» дал ему крайний срок, который приближался, а ракету для него так и не создали. Тони даже не начал работать над начальным процессом создания ракеты. Он никогда не начинал работать над ней, и никогда не начнет. Не для «Десяти колец». Тони мог быть кем угодно. Алкоголиком, плейбоем, плохим человеком, миллиардером. Но он понял, что его технологии используются не по назначению. И он не собирался делать еще одну такую ракету для этих террористов. С него было достаточно. Кто-то использовал его имя, чтобы переправлять партии его технологий, и Тони не знал, кто именно. У него, конечно, были подозрения, но они были не слишком убедительными. Тони развел руками, когда Йенсен поднял костюм, который Тони построил вместе с дуговым реактором, который работал, как его сердце, прямо сейчас, в этой пещере, и помог Тони экипироваться. «Хорошо, ты можешь двигаться. Повтори еще раз», — сказал Йенсен, убедившись, что Тони все запомнил. Тони кивнул. 41 шаг прямо вперед, потом 16 шагов, это от двери, развилка направо, 33 шага, поворот направо. Тем временем Раза, лидер «Десяти колец», заметил, что Тони Старка не видно на камерах наблюдения, которые он поставил в пещере. «Где Старк?» — спросил он, говоря на беглом арабском языке. Человек рядом с ним прищурился на экраны. «Он был здесь минуту назад. Идите и найдите его», — приказал Раза, чувствуя, что что-то не так, очень не так. Мужчины бросились к камере, в которой находился Тони Старк. Они держали в руках оружие и были готовы стрелять в любой момент. «Йенсен! Йенсен! Старк!» — крикнул один из мужчин, сильно ударив по металлической двери. По другую сторону двери Тони Старк уже начал проявлять признаки паники. «Скажи что-нибудь», — шипел он, — «скажи ему что-нибудь в ответ». «Но он говорит по-венгерски», — сказал Йенсен, глядя на него как на тупого. «Я не, тогда говори на другом». Тони снова зашипел, и Йенсен тяжело кивнул, подойдя к двери. «Хорошо, я знаю, что ты знаешь», — спросил Тони. Мужчины с той стороны продолжали кричать через дверь, и Йенсен что-то крикнул им в ответ. Пока дверь не открылась и не взорвалась, Тони и Йенсен вернулись к процессу экипировки. Время поджимало, и им нужно было поторопиться. «Инициализируй силовую последовательность», — сказал Тони, торопясь. «Сейчас же, хорошо, скажи, что мне делать», — сказал Йенсен, и Тони начал давать ему инструкции. Индикатор прогресса на экране начал движение. 0,9%. Тони и Йенсен были весьма напряжены прогрессом. Людей становилось все больше, они слышали приглушенные крики снаружи. 17%. «Убедись, что контрольные точки чисты, прежде чем следовать за мной, хорошо». Тони спросил у Йенсена подтверждение. Он обрел здесь друга, и он не собирался уходить без него. Он отказывался уходить без него. 26%. «Нам нужно больше времени», сказал Йенсен, глядя на индикатор прогресса. 39%. «Эй», позвал Йенсен. Тони уставился на него. «Я пойду, выиграю тебе немного времени». Сказав это, Йенсен подошел к мертвецу и поднял пистолет. 50%. «Придерживайся плана», закричал Тони. 76%. «Придерживайся гребаного плана», крикнул Тони, наблюдая, как Йенсен выбегает из пещеры. «Йенсен, Йенсен». 91%. Тони смотрел на движущийся индикатор прогресса, а Йенсен бесцельно стрелял по стенам пещеры, пугая людей. Йенсен перепугал много людей, но был убит в устье пещеры группой людей. 100%. Индикатор выполнения закончил загрузку, свет потускнел, и костюм включился. Множество людей врываются внутрь с оружием в руках и начинают стрелять в Тони, но их пули останавливает его костюм. Тони надоело их дерьмо, и он напал на них, используя костюм, убивая каждого из них, прежде чем выбраться из пещеры, нападая на остальных. Когда Тони подошел к устью пещеры, он заметил Раза, этого ублюдка, но Тони не мог сосредоточиться на нем. Нет, Тони не мог, его внимание было поглощено окровавленной фигурой Йенсена. Его подстрелили. Глаза Тони загорелись гневом. «Йенсен!» — крикнул он, подбегая к своему другу. «Осторожно!» — предупредил Йенсен, когда Раза попытался выстрелить в Тони. Ключевое слово «попытался». Этот ублюдок даже не смог как следует прицелиться и промахнулся. Тони, однако, было достаточно. Он прицелился в Разу и выстрелил в ответ, попав в стену позади Разы, что вызвало мини-взрыв. Взрыв, что поглотил Разу. «Пойдем», — сказал Тони, подойдя к Йенсену, когда тот открыл шлем. «Нам пора идти. Двигайся за мной, давай». Тони уставился на Йенсена. «У нас есть план, и мы будем его придерживаться. Это всегда было в плане, Старк», — прохрипел Йенсен. Тони не понравилось, как это прозвучало. «Давай, ты же хочешь увидеть свою семью. Вставай», — прорычал Тони, заставив Йенсена улыбнуться. «Моя семья мертва. Я собираюсь увидеть, Старк, все в порядке. Я хочу этого. Я уже давно хочу этого», — прошептал Йенсен. «Спасибо, что спас меня». Тони опустил голову. «Не трать свою жизнь впустую. Не трать ее». Слова Йенсена сильно задели Тони, когда он увидел, как жизнь покидает Йенсена. Тони смотрел на своего друга и не мог не злиться. Он был в ярости. Он услышал шум в устье пещеры и встал, чтобы посмотреть, что это было. Еще больше людей, которые стреляли в него. Честно говоря, Тони это уже надоело. Ему все это надоело. Пока мужчины стреляли в него, что, кстати, было совершенно неэффективно, Тони произнес всего два слова. «Моя очередь». И начался ад. Тони поднял руку, и огнемет, который он прикрепил к костюму, вырвался наружу и начал извергать огонь на людей и их лагерь. Люди, однако, не успокоились и продолжали стрелять в него, причинив костюму некоторые повреждения. Заметив, что костюм поврежден, Тони убил еще несколько человек, после чего щелкнул кнопкой на своем костюме и взлетел в воздух, подобно ракете. Через несколько минут полета, костюм начал хаотично пыхтеть, пока топливо не закончилось, и он тяжело упал в песок на другой стороне гор. Костюм разлетелся на части, и Тони, тяжело дыша, выбрался из песка. «Неплохо», — пробормотал Тони, падая обратно на песок, чтобы перевести дух и немного отдохнуть, прежде чем начать блуждать по пустыне в изнеможении. Как раз когда он уже был готов рухнуть, Тони услышал звуки вертолетов. Адреналин покинул его вены, когда он поднял голову и ухмыльнулся. «Эй!» — крикнул Тони, помахав вертолетом. «Эй!» Питер зевнул, быстро печатая на клавиатуре. Его веки опустились, и ему было крайне скучно и надоело часами набирать код. Но что он мог поделать? Это было важно, иначе он бы умер. Возможно, когда он постоянно печатал, без перерыва, поскольку его тело не очень-то этого хотело, Уведомление на его телефоне заставило его остановиться. Он посмотрел вниз, его телефон был настроен на информирование его о любых важных новостях, и, похоже, произошло что-то важное, раз его телефон зажужжал. Поэтому он быстро просмотрел уведомление, отчего его глаза слегка расширились, но лишь на мгновение, прежде чем он повернулся к своему компьютеру и немного попечатал, и уже через несколько секунд на его компьютере появилась прямая трансляция конференции. «Эй, не против, если я присяду?» – спросил Тони Старк, усаживаясь перед трибуной. «Почему бы вам просто не присесть? Так вы сможете видеть меня, а я смогу». Немного менее формально и он откусил кусочек чизбургера, пока все садились на пол, записывая каждое его слово и действие. Питер усмехнулся. Это была та же сцена, которую он помнил, как видел в «Железном человеке», хотя эта сцена также имела некоторые последствия. «Рад вас видеть», — сказал Тони, по тексту, написанному Абадеистыном. «Я так и не попрощался с папой. Я так и не попрощался со своим отцом. Есть вопросы, которые я бы задал ему. Я бы спросил его, как он относится к тому, что делает эта компания. Был ли он в противоречиях? Сомневался ли он когда-нибудь? Или, может быть, он был тем человеком, которого мы все помним по кинохронике? Я видел, как молодые американцы погибали от того самого оружия, которое я создал, чтобы защищать и оберегать их». «Мистер Старк», — окликнул репортер. «Привет, Бен. Что там произошло?» — спросил Бен. «У меня открылись глаза», — торжественно сказал Тони, вставая, прежде чем переместиться за подиум. «Я понял, что могу предложить этому миру нечто большее, чем просто изготовление взрывающихся вещей. Именно поэтому с этого момента я закрываю подразделение по производству оружия компании Stark International до тех пор, пока я не решу, каким будет будущее компании». Слова Тони вызвали большой переполох, и Абадая быстро встал, двигаясь рядом с Тони. «Я думаю, мы продадим много газет». Не обращая внимания на Стейна, Тони продолжил говорить. «Какое направление она должна принять? Такое, которое меня устраивает и соответствует высшему благу для этой страны». Сказав это, Тони ушел со сцены. На лице Абадаи было на что посмотреть, и Питер даже захихикал, когда старый енот поднялся и попытался успокоить людей, отвлекая всеобщее внимание. «Что мы должны вынести из этого, так это то, что Тони вернулся, и он здоров, как никогда». Питер закрыл трансляцию. Он не собирался слушать чушь Стейна. Питер откинулся на спинку стула, потирая глаза. «Железный человек» был на подходе, и быстро. Питер был немного озадачен этим, поскольку это означало начало перемен, происходящих на Земле, изменений, от которых у Питера будет болеть голова. Он также был более чем раздосадован тем фактом, что временная шкала была испорчена до невозможности. Например, Тони был похищен гораздо раньше, чем в кино. Более того, он также раньше вышел на свободу. Питер вздохнул. По крайней мере, для него это означало только возможности. Он мог бы украсть какую-нибудь технику или что-то еще, но он не знал, что ему нужно делать, и все это только начало. Питер сгорбился в кресле, беспокоясь за своих близких. Может быть, пришло время начать обучение Гвен? Конечно, она была беременна, но она была пауком, и углубленное изучение ее способностей и их использование только поможет ей в дальнейшем. Она сможет защитить себя, если его не будет рядом. Питеру тоже нужно было выучить несколько защитных заклинаний. Он бы накладывал их на всех, с кем был близок. Точно так же, как он наложил на них заклинания защиты разума. Так много еще нужно сделать. Глава 48. Доверие. Больше недели спустя. В последнее время Питер был так занят, что у него не было времени на своих девушек. Он тренировался с Сильвер, делал несколько программ и приложений, небольших, чтобы заработать деньги, и был полностью занят наблюдением за Тони Старком. Нет, это точно не было сталкерством, у Питера была причина, почему он следил за Тони. Им нужно было встретиться. Точнее, не им, а Питеру нужно было встретиться с Тони, но не как Питеру Паркеру, а как Человеку-пауку. Почему? Все просто. Если Питер Паркер не мог наладить связи с большими людьми в мире, то Человек-паук – запросто. А Тони был одним из тех больших людей, которые могли оказаться полезными для Питера, особенно на этом раннем этапе его планов. Итак, Питер порылся в интернете в поисках определенного места, где, как он помнил, должен был присутствовать Тони. И казалось, что время пришло, сегодня был день, когда Тони должен был посетить то место, о котором Питер забыл. Да ладно, как он может помнить каждую мелочь в кино. В любом случае, казалось, что Питеру не нужно было ничего искать, так как новости по телевизору были более чем доступны. Хотя Питер чувствовал себя весьма удрученным тем, что его тяжелая работа в итоге не окупилась, и что он получил информацию от какого-то стороннего новостного канала. Сегодняшняя раскаленная красная дорожка находится прямо здесь, в концертном зале Диснея, третий ежегодный благотворительный вечер Тони Старка в пользу фонда семей пожарных стал местом, где собирается высшее общество Лос-Анджелеса. Так, теперь у него есть место. Хорошо, позже вечером. Тони Старк смотрел на фотографию, на которой были изображены тела мертвых граждан в пустынном городе, а также тонны оружия Stark Industries. Тони стиснул зубы. Когда это было снято, потребовал он у женщины, которая внезапно подошла к нему и начала флиртовать, а затем перешла к более серьезному разговору, закончившемуся тем, что она бросила в его адрес обвинения и показала ему эту фотографию. Эти фотографии были сделаны вчера, это город под названием Гульмира. Слышали о таком? Женщина, Кристина Эверхарт, сказала. Я. Тони растерялся. Он хотел устроить вечеринку у себя дома, но это было одно из последних, о чем он думал, придя сюда сегодня. Смерть мирных жителей из-за его оружия. Тони не был уверен, как это произошло. В последнее время он не разрешал никаких поставок. Я не одобрял никаких поставок. Тони слегка зарычал, наморщив нос. Ну, заговорила Кристина, забирая фотографию из его рук. Похоже, ваша компания это сделала. Сказав это, она ушла, оставив Старта в раздумьях о том, кто мог одобрить поставки. Он не был наивным. Он знал, что в его окружении происходят какие-то вещи, а его держат в неведении. Кто-то из его близких в компании предал его, несомненно, но оставался один вопрос. «Кто? Пожалуйста, не возражайте», — раздался голос Абадая Стейна, вырвав Тони из его мыслей. Сердце Тони учащенно забилось, когда он посмотрел на Стейна. Его лицо слегка побледнело. «Нет, это не может быть Стейн, верно, Аби», — сказал Тони. «Что происходит в Гульмире?» Тони надоело это дерьмо. Ему нужны были ответы, и нужны они были сейчас. «Тони, Тони, ты не можешь позволить себе быть таким наивным». Стейн слегка ухмыльнулся, и подозрения Тони оказались верными. Он был шокирован, конечно, но больше всего он был разочарован. И он потерял доверие. Мог ли он вообще доверять людям с этого момента, если даже Аби? «Знаешь что, я был наивен раньше, когда они говорили, вот линия, мы ее не переходим, вот как мы ведем дела, если мы ведем двойную игру под столом, так ли это?» Тони улыбнулся, хотя в его улыбке чувствовался определенный холодок. Стейн не заметил этого. «Тони, пожалуйста, ваше фото!» — крикнул репортер, и Стейн заставил его сфотографироваться с ним, положив руку на плечо Тони. «Давай сфотографируемся!» «Давай! Время фотографии!» «Тони, как ты думаешь, кто тебя отстранил?» «Это я подал прошение. Это был единственный способ защитить тебя», — сказал Стейн снисходительно, с усмешкой, хотя на фотографии это выглядело как улыбка. Тони не сказал ни слова, хотя и назвал это чушью. Защитить его, Тони не был наивным теперь, когда он прошел проверку реальности. Никто не заслуживал доверия. Никто, кроме него самого. Стейн ушел, закончив говорить, а Тони остался размышлять о многом. У него было чем заняться, не так ли? Тони вздохнул и направился к своей машине, закрыв дверь, когда садился в нее. Тони резко нажал на педаль газа, и машина с ревом понеслась к дому. Он не заметил фигуру, сидящую на заднем сиденье, да и как он мог заметить. Фигура была скрыта заклинанием невидимости с функцией скрытия от камер. В конце концов, это был Питер, конечно же, он был в своем костюме. И телепортироваться внутрь машины Тони, когда он приехал и увидел ее, не было такой уж большой проблемой. Он мог бы поговорить с Тони во время этого события, но Питер этого не сделал, учитывая тот факт, что у него будет минутка с Пиппер и он узнает о предательстве Стейна. Питер мог бы сам рассказать Тони о предательстве, но он знал, что узнать об этом от самого парня будет лучше для Тони, поскольку доверие к словам самого человека будет иметь больший вес, чем к словам мстителя в маске. Когда машина с визгом остановилась перед домом Тони, по телевизору, который Тони оставил включенным, передавали новости о происшествии в Гульмире. Тони не почувствовал никакого незваного гостя из-за заклинаний. Питер был уверен, что это скрывает его не только от камер, но и от тепловых датчиков и еще какой-то дряни, хотя ему еще предстояло это проверить. 15-мильный радиус вокруг Гульмиры можно описать только как спуск в ад, в современное сердце тьмы. Простые фермеры и пастухи из мирных деревень были изгнаны из своих домов, вытеснены со своих земель полевыми командирами, воодушевленными вновь обретенной властью. Тони остановился, чтобы послушать новости, послушать, какие разрушения причиняет его оружие, попавшие не в те руки. Жители деревень были вынуждены укрываться в грубых жилищах, которые они могли найти в руинах других деревень, или здесь, в остатках старого плавильного завода. Недавнее насилие было приписано группе иностранных боевиков, которых местные жители называют «10 колец». Как вы видите, эти люди хорошо вооружены и выполняют определенную миссию. Миссия, которая может оказаться смертельной для любого, кто встанет на их пути. При отсутствии политической воли или международного давления надежды для этих беженцев очень мало. Тони стиснул зубы, когда кадры продолжали прокручиваться. Вокруг меня женщина умоляла рассказать о ее муже, которого похитили повстанцы и заставили вступить в их ополчение. Отчаявшиеся беженцы сжимают пожелтевшие фотографии, протягивая их любому, кто остановится. Простой вопрос ребенка. Где мои мама и папа? У этих беженцев очень мало надежды. Беженцам остается только надеяться, что кто-нибудь поможет им. Джарвис, позвал Тони, сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться. Да, сэр, раздался чарующий британский голос. Как долго? Тони уставился на пожар на экране. Сколько времени осталось до того, как мой костюм будет готов? 2 часа и 25 минут, сэр, ответил Джарвис. Тони раздраженно вздохнул, опустился на диван и выключил телевизор, не в силах больше смотреть на разворачивающуюся бойню. «Похоже, у тебя сегодня не самый лучший день», — раздался глубокий голос, испугав Тони до смерти, и он вскочил, чтобы посмотреть, кто это. «Человек-паук», — воскликнул Тони. Он, конечно, знал, кто такой Человек-паук. Тони знал, когда он появился из ниоткуда и начал спасать людей. Тони даже попытался выяснить, кто это был, но ничего не смог найти. «Хэм-эм-эм», — хмыкнул Питер, изо всех сил стараясь подражать голосу Бэтмена с помощью голосового модулятора. «Как ты попал внутрь, Джарвис? Как он сюда попал? О ком или о чем вы говорите, сэр? Похоже, вы говорите с воздухом на кадрах, которые я обрабатываю». «О, позвольте мне помочь с этим», — сказал Человек-паук. «Я вижу, как Мститель, известный как Человек-паук, появляется из ниоткуда, сэр. Должен ли я запустить аварийные протоколы?» «Успокойся, Джарвис», — сказал Человек-паук. «Я здесь только для того, чтобы поговорить». «Хорошо», — пробурчал Тони, сбитый с толку. «Зачем Человеку-пауку разговаривать с ним?» «Итак, Тони», — сказал Человек-паук и, подперев одну ногу другой, не спеша сел на диван напротив Тони Старка. «Я слышал, что ты приложил руку к тому, что произошло в Гульмире». Тони фыркнул. «Не понимаю, почему это должно тебя волновать?» «О, поверь мне, Тони, меня это очень даже касается», — сказал Человек-паук, его тон голоса стал на тон жестче. «А теперь, не скажешь ли ты мне, есть ли у тебя рука?» «Нет, у меня нет», — прорычал Тони. «Оружие вашей компании было найдено на месте, Тони». Человек-паук отбросил все формальности. «Кто-то должен был одобрить такую большую партию. Я этого не делал». «Ну, кто-то одобрил, и я найду, кто это», — решительно сказал Тони. «То, что ты найдешь преступника, не изменит количество жизней, потерянных из-за твоего оружия, Старк», — сказал Человек-паук. Его слова пронзили Тони, как раскаленный нож. Тони хотел ответить, но не смог, поэтому он просто опустился обратно на диван. «Что же мне тогда делать? Ты же должен быть героем, верно? Тогда скажи мне, что я могу сделать?» Питер просто уставился на взволнованного человека перед собой, нахмурившись под своей маской. Что-то было не так. В кино Тони, конечно, реагировал так же, но сейчас он был слишком взвинчен. Что-то случилось, что-то, что не должно было произойти, но произошло из-за изменений, вызванных Питером. Но Питер еще не произвел никаких серьезных изменений. Питер вздохнул и проинструктировал Джарвиса. «Включи, пожалуйста, телевизор, Джарвис». Джарвис не ответил, но телевизор включил, поскольку Джарвис не видел в этом никакой опасности для жизни Старка и потому что это была простая команда. По телевизору показывали, как в определенном месте бросают бомбы, и сцена была наполнена резней. «Что, по-твоему, ты должен делать? Исправить беспорядок, вызванный твоим оружием, я бы сказал. Но как, разберись в этом сам», — сказал Питер и встал. «И свяжитесь со мной, когда разберетесь, я помогу вам, чем смогу. А теперь, если позволите». Сказав это, он ушел, оставив Тони в одиночестве размышлять о чем-то. Питер не был уверен, насколько большие изменения вызовет этот его маленький разговор, но его не волновали изменения, вызванные им. Он просто хотел завязать знакомство со Старком, чтобы тот связался с ним, когда он официально станет Железным Человеком, супергероем. У Питера было много планов, связанных с Железным Человеком, а точнее, с Тони Старком, в конце концов, и он мог бы использовать этого человека для завершения некоторых своих важных проектов. В то время, когда Тони сбежала из пещеры, люди Десяти Колец прочесывали пустыню в поисках Тони Старка. Ублюдку удалось вырваться из их рук. Один человек с отчетливым лицом, наполовину обгоревшим, причем довольно сильно, сидел на корточках и смотрел на остатки костюма, в котором Тони Старк выбрался из пещеры. Раза, лидер Десяти Колец, подхватил с песка кусок металла. Его обожженное лицо болело, но он не удержался от ухмылки, когда увидел, что это была маска от костюма, который Тони использовал для побега. Глава 49. Парад гордости Симкарии. Когда костюм Тони был готов, он быстро экипировался в него и полетел к месту бомбардировки, провожая взглядом рушащиеся здания и сооружения, впечатывая в мозг разрушения, вызванные его оружием, чтобы никогда не забыть, что он вольно или невольно сделал. Затем он взрывал каждого террориста, который попадался ему на глаза. Он уничтожал танки, людей, нет, это были не люди, он убивал террористов и многое другое. Но когда Тони смотрел на трупы убитых им террористов, он ничего не чувствовал. Ни чувства выполненного долга, ни чувства достижения. Он не чувствовал ничего. Он просто вздохнул и взлетел к облакам, когда военные хаммеры начали наводнять это место. Тем временем Питер сидел там, глядя на все с самого начала. Возможно, это был лучший момент. Он мог легко завоевать доверие Тони. Подумав так, он открыл портал в дом Тони и тоже ушел. Питер телепортировался в штаб-квартиру Stark Industries, включил функцию камеры, чтобы не появляться в объективах камер, и наложил заклинание невидимости. Затем он проник в офис Старка, скачал все данные с компьютера на флешку и телепортировался в дом Тони, ожидая прибытия мужчины. Сидя на диване, Питер размышлял. Это определенно вызовет эффект бабочки. Достаточно большой, чтобы изменить многие и многие вещи. Так, например, железный торговец не появится на свет, а Тони передаст Стейна властям. Хотя Питер все равно позаботится о том, чтобы Тони стал железным человеком. Он заставит его, если понадобится. Питер хотел, чтобы канон остался нетронутым. В конце концов, без этого он не смог бы завладеть камнями бесконечности. В этот момент появился Тони, все еще в своем костюме. «Хаэм», — хмыкнул Питер, активируя свой голос Бэтмена. Тони повернулся к нему и поднял руки, приготовив свои репульсоры, чтобы в любой момент выстрелить в него лучом, но остановился, увидев, что это Человек-паук. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Ты ведь знаешь, что проник на частную территорию, причем дважды. Прекрати нести чушь, Тони». Питер вздохнул и бросил ему флешку. «На ней есть любой компромат на Аби, который тебе нужен. Он не тот, за кого себя выдает, так что будь осторожен с ним». «Что?» Тони был в замешательстве, когда поймал флешку.